Два цветных санитара и белый санитар с курчавыми светлыми волосами ведут нас в главный корпус. По дороге МакМёрфи болтает с белым санитаром, как ни в чем не бывало. На траве толстый иней, а два цветных санитара пыхтят паром, как паровозы. Солнце расклинило облака, зажигает иней, вся земля в искрах. Воробьи, нахохлившись, скребут среди искр, ищут зерна. Срезаем по хрусткой траве мимо сусличьих нор, где я видел собаку. Холодные искры. Иней уходит в норы, в темноту. Я чувствую этот иней у себя в животе. Подходим к той двери, за ней шум, как в разбуженном улье. Перед нами двое шатаются от красных облаток. Один голосит, как младенец. «Это мой крест! Спасибо, Господи! Больше ничего у меня нет! Спасибо, Господи!» Другой дожидающийся говорит. «Мяч крепко! Мяч крепко!» Это спасатель из бассейна. И тихонько плачет. Я не буду кричать и плакать. При МакМёрфи ни за что. Техник просит нас снять туфли, а МакМёрфи спрашивает, распорят ли нам штаны и побреют ли головы. Техник говорит хорошего понемножку. Железная дверь глядит глазами за клепками. Дверь открывается, всасывает первого. Спасатель упирается. Луч, как неоновый дым, вылетает из черной панели в комнате, захватывает его лоб с ямами от шипов и втаскивает, как собаку на поводке. До того, как закрылась дверь, луч поворачивает его три раза. Лицо его — болтушка из страха. «Блок раз!» — кряхтит он. «Блок два! Блок три!» Слышу, поднимают ему лоб, как крышку люка. Скрежет и рычание заклинившихся шестерен. Дым распахивает дверь, выкатывается каталка с первым. Он граблит меня глазами. Его лицо. Каталка въезжает обратно и вывозит спасателя. Слышу, дирижеры болельщиков выкрикивают его имя. Техник говорит: «Следующая группа».